щедрое Божие любви спасенье есть. Для погибающей души благая весть. Дом кто-то тихо постучал, ее обресть. Найди спасенья причал. От Бога к дому слышит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть. Там корабли и чтут за честь. Идти в тайгу послы твои во все концы. По бездорожью и по льдам спешат гонцы. К забытым селам, городам, от дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая. На юге весть дошла до Ноевых вершин, и в тундре есть свидетель правды не один, а небо песнь звучит на батами. Зовет в далекие края, от дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благо. Спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая.